Глава 45. Захлопнув дневник, я отбросила его. Сердце бешено колотилось. Оглядела комнату для расслабления, чувствуя себя какой угодно, только не расслабленной. Затем схватила дневник и поспешила прочь. Дыхание прерывалось, руки и ноги дрожали. Спустившись в прихожую, я надела сапоги и пальто, но прежде чем успела открыть дверь, кто-то позади меня прокашлялся. Я замерла, когда человек спросил: «Ты опять Самира?» Это был Роланд. Я с трудом сглотнула и медленно повернулась к мужу. Он подошел ко мне. Плечи казались шире, чем всегда. Челюсти были сжаты. «Куда ты все время ускользаешь?» Он стоял лишь в нескольких шагах от меня. Блики лунного света падали на половину его лица. Другая половина была темной, непроницаемой. «Я не ускользаю», — пробормотала я. Мое пальто все еще было расстегнуто, и я попыталась спрятать дневник под мышку, но Роланд заметил мое движение, и глаза мужа сузились. «Что там?» Он сделал шаг вперед. «Ничего, просто книга». «Ты лжешь мне». Еще один шаг вперед. Мое сердце забилось сильнее, внутри все похолодело. «Не лгу». «Так дай мне посмотреть». «Нет, Роланд, тебе не понравится, просто глупый любовный роман». Я пыталась разрядить обстановку, но он не слушал. «Дай мне посмотреть». У меня пересохло в горле. Пальцы, сжимавшие томик, дрожали. Я стиснула дневник крепче, чтобы не выронить. А что еще оставалось делать, если не показать его Роланду? После прочитанного мне стало ясно. Когда Мелла не призналась Роланду, тот прекратил доверять ей. И также стало ясно, что я не слишком хорошо знаю Роланда. То, как он схватил Мелани, как он говорил с ней, если верить дневнику. Трудно было представить мужа таким. Но вот теперь я с опаской смотрела на его большие руки и злые глаза, понимая, возможно, какие-то свои черты он прячет глубоко, очень глубоко внутри. Черты, которые могли иметь отношение к смерти Мелани. Я вытащила дневник из-под пальто, и он тут же выбросил за томиком руку, застав меня врасплох. Я вздрогнула и отступила, а Роланд расправил плечи, нахмурившись еще сильнее. «Неужели он меня ударит?» «Самира», — прорычал он. «Роланд». Я содрогнулась, крепче сжимая дневник. Но тут, когда он приблизился еще на шаг, зазвонил мой телефон, напугав меня до смерти. Заиграл трек «Gold Digger» Канье Уэста. Никогда я еще так не радовалась звонку брата. Я вытащила телефон и показала экран Роланду, надеясь отвлечь его внимание от дневника. «Это Кэл», — сказала я, пытаясь унять дрожь в руках. «Надо ответить». Роланд, не переставая хмуриться, кивнул и отступил. Я все же сунула книгу под мышку и отвернулась, чтобы ответить. «Кэл, привет!» — заорала я в трубку. «Самира!» — закричал он в ответ. «Что случилось?» «Какого хрена ты мне не сказала?» — рявкнул он. Поначалу я не поняла, о чем он. Слишком поглощена была мыслями о том, что меня может задушить собственный муж. «Что ты имеешь в виду?» «Твою долбанную свадьбу, Самира! Ты поэтому не звонила мне? Ты вышла замуж за этого чокнутого выродка, хотя я говорил тебе держаться подальше от него!» Повернувшись, я посмотрела на Роланда. Он все еще не спускал с меня глаз. Я поговорю снаружи. Не дожидаясь его реакции, я открыла одну из задних дверей и вышла. Захлопнув створку, отбежала подальше, чтобы Роланд не услышал. «Самира!» — надрывался в трубке брат. «Да, я здесь. Кэл, 2 часа ночи. Почему ты звонишь так поздно?» «О, нет! Вопросы тут задавать должна не ты! Я сейчас в офисе, и коллега только что прислал мне на почту статью!» «И я читаю. Роланд Грэм тайно женился и провел медовый месяц на горнолыжном курорте. Новобрачная — женщина по имени Самира Уайлдер». Я закрыла глаза и судорожно втянула ртом холодный воздух. «Я собиралась рассказать тебе, Кэл». «Я должен был узнать об этом первым, Мира». «Ну, я не хотела тебе говорить сразу, знала, что ты наш брак не одобришь». «Ну зачем, Мира?» — простонал он. Наверняка при этом брат закрыл глаза и ущипнул себя за переносицу. «Какого дьявола ты вышла за него замуж после всего, что я тебе рассказал?» «Потому что я не верю слухам, понятно? Или, по крайней мере, не верила. Теперь сомневаюсь». «Он причастен к смерти своей жены, я это знаю», — настаивал Кэл. «Да ничего ты не знаешь. Никто ничего не знает, кроме Мелани, а она покончила с собой. Это ложь, которую он тебе скармливал». Я покачала головой, глядя на снег на земле. «Я доверяю Роланду». «А не следовало бы». «И где ты, черт возьми? Я еду к тебе. Мне нужно знать, что с тобой все в порядке». «Кэл, со мной все в порядке, серьезно». Тут я услышала скрип двери и глянула в ту сторону. Из дома в ботинках и верхней одежде вышел Роланд. Он приблизился, и сердце у меня снова заколотилось. «Все в порядке?» — спросил Роланд. Я кивнула и отвернулась. «Слушай, Кэл, перезвоню тебе через пару часов, когда немного посплю, хорошо?» «Нет, Самира, мне нужно знать, что с тобой все в порядке, мне нужен адрес!» «Спокойной ночи, люблю тебя!» Я повесила трубку, прежде чем брат успел что-то сказать, и повернулась к Роланду, бросавшему на меня косые взгляды. «Все в порядке?» — спросил он, тоже разворачиваясь ко мне. «Роланд, все в порядке», — ответила я. «Тогда почему у меня такое чувство, будто ты что-то скрываешь?» «Я ничего не скрываю!» Я отступила назад и тут же пожалела об этом, потому что Роланд нахмурился. «Возвращайся, пожалуйста, в постель». «Да, да, только кое-что посмотрю в павильоне». «К черту грёбаный павильон, Самира! Возвращайся в постель сейчас же!» — рявкнул он. Округлив глаза, я вздрогнула и попятилась. Я просто хотел сказать...» Зажмурившись, он выдохнул, а затем посмотрел на меня и поднял руки, словно пытаясь успокоить испуганное животное. «Пожалуйста, просто вернись в постель, Самира. Мне плевать на ту книжку. Мне плевать, что ты не спишь допоздна. Я просто... Я хочу, чтобы ты была со мной. Ты моя жена». Я кивнула, отчаянно пытаясь дышать ровно. И когда Роланд протянул мне руку, я взяла ее. Мои собственные руки дрожали, пока мы шли к особняку. Он, наверное, думал, что от холода. Но это было не так. Меня охватил настоящий ужас. В спальне я сунула дневник в нижний ящик тумбочки, а поверх обложки положила телефон. Мы легли, и Роланд обнял меня, прижимая к себе точно пленницу, которая останется с ним навечно. И тогда я поняла, брат имеет полное право беспокоиться обо мне. Это была та сторона Роланда, о которой говорила Мелани. Собственническая, чужая, враждебная сторона. И с таким мужем я вовсе не чувствовала себя в безопасности. Я подождала, пока Роланд уснет, и, не снимая его рук со своей талии, осторожно потянулась к тумбочке, взяла телефон и отправила Кэлу адрес особняка вместе с одним коротким словом, которое он должен понять без дальнейших объяснений. «Поторопись».